Глава 11. «Красивое колечко!» Ромка проводит своим пальчиком по моему новому обручальному кольцу. «Новое?» «Надо же, заметил. Он очень наблюдательный ребенок вообще, так что я не особенно и удивлена». «Да». Улыбаюсь и целую его в макушку, а он подтягивает коленки к груди и придвигается ближе. Сонный уже, глазки как у соловушки. Привычно натягивает рукава пижамы и подкладывает ладошки под щечку. «Тебе дядя Сева подарил?» И смышленый очень. Иногда я сама пугаюсь его сообразительности, не по возрасту. «Да». «Он твой друг?» «Да, друг». Чувствую, как в горле комок образуется соднящий. «Очень хороший друг». «Мне он нравится». Ромка вскидывает на меня свои чистые глаза и смотрит внимательно и очень по-взрослому. «Я тоже хочу с ним дружить». «Уверена, вы подружитесь». Улыбаюсь сыну и провожу ладонью по его шелковым волосикам. «Вы вместе вон сколько мебели собрали». «Да!» У сына в глазах огонек загорается. «Я сам прикрутил шуруповертом перемычки у кровати». «Перемычки». Поправляю его мягко. «Ну все, хватит болтать. Давай спать уже». «Давай», — сладко зевает Ромка. «А завтра дядя Сева придет, и мы еще что-нибудь починим. Да, мам?» «Да, сынок». Ромка затихает, прислонив голову к моему плечу, а я лежу и смотрю в потолок. Чувствую, как слезы медленно стекают по вискам и теряются в волосах. Уже почти полночь, а Сева нет. Я знаю, прекрасно понимаю всю нашу ситуацию. Я никто ему, и он мне ничем не обязан. Но то, что он ночует не дома в день, когда его фамилия стала моей, царапает особенно больно как-то. Когда Рома крепко засыпает, и его дыхание становится ровным и глубоким, я встаю с постели и иду на кухню. Мне спать совершенно не хочется. Достаю бутылку вина, которую купила по пути из ЗАГСа, и распечатываю ее. А потом до самого края наполняю бокал. Подхожу к окну и, глядя на звезды, делаю первый терпкий глоток. Желудок тут же согревается, в лицо ударяет кровь. Слезы снова наворачиваются, но я, не моргая, смотрю на звезды, пока глаза не начинают болеть. В тысячный раз тону в чувстве вины, в тихой, слепой истерике внутри. Мечтаю, чтобы в этом мире вдруг обнаружилась магия, и я могла вернуться в прошлое и изменить его. Всего одну деталь. То самое утро, когда я взяла чемодан и тихо ускользнула, пока Сева спал. Но магии нет, волшебства не существует. Существует ответственность за свои действия. И я прошу у Бога лишь сил, чтобы эту ответственность принять и не разваливаться на куски каждый раз, когда Сева будет не ночевать дома. Допив вино, я наливаю еще полбокала и сажусь на диван в гостиной. Долго листаю ленту в соцсети, бездумно пялись на глупые ролики. Обычно я, если и скроллю, то что-то по профессии. Смотрю блоги коллег. Но сейчас в голове каша, и мне нужен просто информационный фон. Белый шум без смысловой нагрузки. Казалось, что глаза я закрыла всего на секунду. Но вот я их открываю и обнаруживаю, что за задернутыми темными шторами совсем светло. А я лежу на диване, укрытая пледом. Не помню, чтобы я доставала его. Да и я не знаю, где у Севы лежат пледы. Поэтому вариант с Ромкой, проявившим заботу, тоже отпадает. Значит, Сева вернулся. В груди разливается тепло от осознания, что он проявил заботу, но тут же логика дает пощечину, напоминая, что он, скорее всего, пришел от другой. Где еще может проводить ночь взрослый мужчина, если не у женщины? Но я не имею права ничего сказать ему. Могу только поблагодарить, что укрыл пледом, не дав замерзнуть. Встаю и забираю со столика пустой бокал из-под вина, чтобы отнести на кухню. Проходя мимо зеркала, быстро приглаживаю волосы, раз уж на патчи и прочие способы возвращения себя к приличному виду нет времени. Но на кухне застаю совсем неожиданную картину. Сева и Ромка сидят за столом и едят. Разговаривают шепотом, хихикают негромко. Боже, сколько же времени сейчас, что и Рома встал, а я не слышала. Я выпила всего полтора бокала вина. Неужто меня так вырубило? Интересно, в каком виде меня застал Сева? Может, я спала пьяная и пускала слюни на обивку его дивана? От этой мысли сначала окатывает жгучим стыдом, а потом вдруг пробирает на смех, который я глотаю, чтобы не выглядеть странной. «Доброе утро, мамочка!» Первым меня замечает Ромка. Он вскакивает со стула, бежит ко мне, чтобы обнять. «Доброе, зайчик!» Целую его в макушку, а потом перевожу взгляд на Севу и слабо улыбаюсь. «Привет!» «Привет!» — кивает он. «Выспалась?» «Вроде бы», — пожимая плечами. Срубила прямо на диване. «Кстати, спасибо за заботу. Я часто мерзну по ночам, даже когда в доме тепло». «Пожалуйста». Отвечает он спокойно, а я невольно отмечаю про себя, что ни помады на его рубашке, ни каких-либо еще других следов женской ласки на нем не видно. Это ни о чем не говорит, но мне как будто чуточку легче от этого. «Мы тут это, хлопья с молоком поели. Можно же малому их, а то тебя будить не хотелось. Ты так сладко спала». В голове снова мелькают мысли про слюни на обивке, вызывая улыбку. «Да уж, разоспалась, да. Хорошо, что сегодня суббота, а то бы и в детский сад опоздали, и на работу». Ловлю себя на том, что, разговаривая с Севой, трогаю пальцами обручальное кольцо. «Ты не спешишь? Я приготовлю что-то посущественнее хлопьев». «Думал, ты уж не предложишь». Ухмыляется. «Нет, не спешу. К тому же я обещал Роману научить его забивать гвозди». «Отличная идея, только с пальцами там осторожнее». Сева и счастливый до нельзя Ромка идут доставать из кладовки инструменты, а я встаю к плите. И вроде бы все так хорошо, но в голове бесконечно и непрерывно пульсирует отравляющая мысль, микродозами впрыскивая боль. Он был сегодня с другой.